ожидая момента, когда вы поймете наверняка, что именно нужно делать, все обстоятельства сложатся как надо, у вас появится куча лишних денег, то вы рискуете очнуться в 97 лет, доставая вставную челюсть из стакана. При этом гадаешь, что, черт побери, произошло с вашей жизнью, которой вы когда-то так наслаждались. Прокрастинация — это обыкновенный страх в виде тормозов. Но страх вам не указ. Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Начните прямо сейчас. И вот вам совет — начните с малого. Разделите задачу на дружелюбные, маленькие, детские шажки, вместо того, чтобы пытаться сделать все одним пугающим рывком. Особенно если вот уже некоторое время вас преследует то, что вы благополучно откладывали. Например, если вам никак не удается найти время для медитации, каждый день в течение 7 минут сидите в тишине. Затем, спустя несколько дней, увеличьте время до 8 минут, потом до 9, и тогда вы станете на правильный путь. Если вы пишете книгу, сядьте за стол, предварительно отключив телефон, интернет, поставив вооруженную охрану у своей двери, и не вставайте, пока не напишете один идеальный абзац. В следующий раз, когда вы возьметесь за работу, напишите 2 таких абзаца. Затем увеличьте их количество до 3-4, и вот вы снова на верном пути. Мотивация, целеустремленность, сосредоточенность — все это мышцы, которые, как и любая другая мышца, требуют постоянного укрепления. Если слишком резво прыгнете с места в карьер, то рискуете повредить себе что-нибудь, и тогда будете вынуждены проходить мимо того самого спортзала. Если вы будете накачивать свою мускулатуру медленно и последовательно, то не только избавите себя от лишней боли, но и почти сразу начнете замечать изменения. И ничего на свете так не мотивирует тренироваться снова и снова, как видимые результаты.